Анетта, угадав его намерение, была и пленена, и оскорблена. Силы плоти, стесненные годами полузатворнической жизни, пробуждались в пламени чудесного лета. В кругу молодежи, помышлявшей лишь об удовольствиях в азарте спортивных игр. Последние недели, проведенные с Сильвией, их вольные беседы, какая-то безграничная нежность, переполнявшая Анетту, все это повергало в смятение и тело ее, и душу, которую она сама так плохо, так мало знала. Ненадежно был защищен ее дом от налета страстей. Анетта впервые ощутила, что такое острота чувственного влечения. Стыд, возмущение охватили ее, будто она получила пощечину. Но влечение не стало от этого меньше. Надо было бежать. Она же гордо шла вперед, с холодным видом и трепещущим сердцем. А он прикрывал свое вожделение безукоризненной почтительностью. Стал еще обаятельнее и увлекся еще сильнее, когда увидел, что она поняла его, что она противится ему. И вот начался другой матч, по-иному азартный. Они бросили друг другу дерзкий вызов, они вступили в ожесточенное единоборство, хотя никто этого не замечал. Когда он учтиво и властно склонялся перед нею и целовал ей руку, когда она улыбалась ему надменно и обольстительно, она читала в его глазах: «Ты будешь моей!» Ее сомкнутые губы отвечали: «Никогда!» Зорким взглядом следила Сильвия за поединком. Она забавлялась, но горела желанием принять в нем участие. Какое участие? Право, она и сама не знала. Ну, просто хотелось поразвлечься. И, конечно, само собой, разумеется, выручить Анетту. Он прелесть. Анетта тоже прелесть. Как красит ее сильное чувство. Какая испепеляющая гордость. Бычок, готовый ринуться в бой. То вдруг зальют ее щеки волны румянца, то отхлынут. И Сильвия словно видела, как они побегают по всему ее телу, будто дрожь. А мужчина с головой ушел в игру. «Ничего не выйдет, мой мальчик, твоей она не будет. Да-да, не будет, если не захочет. А может быть, хочет или не хочет? Решай, Анетта. Он увлечен, добивай его, глупышка, не знает как. Хорошо, мы ей поможем». Похвалы, которые Сильвия расточала Анетте, сблизили ее с Тулио. Они вдвоем восхищались ею. Итальянец был бесспорно влюблен в Анетту. Сильвия сияла и, сверкая глазами, все больше входила в роль. Она искусно расхваливала Анетту и не менее искусно пускала в ход свои чары и уже не могла остановиться. Напрасно она уговаривала себя: «Теперь угомонимся, довольно, слишком далеко зашли». Все было тщетно. Оставалось одно — предоставить им свободу действия. Это было призабавно. И, конечно, этот болван тотчас воспламенился. Да чего же глупо мужчина. Он воображал, что с ним любезно из-за его прекрасных глаз. Ну, правда, глаза у него были прекрасные. Как же он теперь поступит? Рыбешка мечется между двумя крючками. Уж не хочет ли он проглотить обеих сразу? На что он решится? А ну, приятель, выбирай. Она ничего не делала, чтобы облегчить ему выбор. Она стушевывалась перед Анеттой, а Анетта перед ней. Но Анетта инстинктивно удвоила усилия, чтобы затмить Сильвию. Сестры нежно любили друг друга. Сильвия гордилась, что Анетту расхваливают. Анетта гордилась тем, какое впечатление производит Сильвия. Они советовались друг с другом. Следили, чтобы у каждой был туалет к лицу. Умело по контрасту выделяли лучшие во внешности друг друга. На вечерах в гостинице привлекали всеобщие взоры. Но эти взоры невольно разжигали соперничество между ними. И хоть они запрещали себе это, но во время танцев одна сестра невольно оценивала успех, которым пользовалась другая. Особенно у того, кто право занимал их мысли теперь гораздо больше, чем и хотелось бы. Он стал занимать их мысли гораздо больше с тех пор, как он сам перестал понимать, которые же больше занимают его мысли. У Анетты портилось настроение, когда она видела, как Тулли увивается вокруг сестры. Обе прекрасно танцевали, каждая в своем стиле. Анетта старалась утвердить свое превосходство и, конечно, танцевала лучше, на взгляд знатоков. Но Сильвия держалась непринужденнее, танцевала с большим увлечением, и когда она поняла намерение Анетты, она стала просто неотразимой. И Туллио не устоял. Анетта увидела, что покинута, и ей было больно. В одну прекрасную летнюю ночь Туллио протанцевал несколько раз подряд с Сильвией, потом они вышли, оба болтая и смеясь. Анетта не владела собой. Она тоже вышла из зала. Она не решалась пойти следом за ними и попыталась разглядеть их из окна галереи, выходившей в сад. И она увидела их, увидела, что они идут по аллее, прижавшись друг к другу, что они целуются. Но это не так огорчило ее, как то, что случилось потом. Анетта поднялась в свою комнату и села, не зажигая света. Внезапно к ней вбежала радостная Сильвия, разахалась, увидев, что сестра сидит одна в потемках, принялась гладить ей руки, чмокать в щеки, как всегда наговорила уйму всяких милых пустяков.